Геннадий Николаев, «Стон амебы», роман. Нева, 1996 год. Номер 4 и 5. Эпиграф. Я предложил другим членам правительства: «Товарищи, давайте пойдем в Большой театр. Наш народ, так же, как иностранцы, заметит это, и их это успокоит. Они скажут друг другу: если Хрущев и другие наши руководители могут в такое время слушать оперу, значит, по крайней мере, сегодня ночью мы можем спать спокойно». Хрущев. Воспоминания. Амеба поглощает пищу всем телом и выбрасывает ненужное также всем телом. Так же точно обстоит дело и с дыханием, с поглощением воздуха и с чувствительностью, которая одинаково распространена по всему маленькому телу клетки. Это же относится и к любви. Так что про амебу можно сказать, что она любит всем своим телом. Бельше. Любовь к природе. 10 измерений – основа новой теории мироздания, которая начинает завоевывать себе место под солнцем. Она позволит, например, решить проблему путешествия во времени. Несколько лет назад Кип Торн с товарищами, физики из Калифорнийского технологического института, заявили, что учение Эйнштейна позволяет сделать предположение о существовании туннелей в ткани пространства-времени. Эти каналы соединяют по кратчайшей линии различные части Вселенной и даже ведут в прошлое. Журнал US News and World Report, США. Глава первая. Миражи. В то утро, как обычно до завтрака, Дмитрий Николаевич Каланчихин, прозванный в поселке профессором за учености солидную внешность, а по-домашнему дедуля, сидел в своей смоленой лодочке и коротким удобным спиннингом дергал одного за другим хариусов. Его всегда удивляла их жадная беспечность. Вроде бы хитрая рыба и привередливая. То мотыля ей подавай, то мушку, то червя и ничего другого. А тут заглатывает поганую мормышку, личинку короеда, белую толстую гусеницу. Неужели в такой чистейшей прозрачной воде не видно, что болтается перед носом? Живое, свободное или наживка на крючке? Крохотный рачок эпишура на 24 класса ниже в глубину эволюционной лестницы — целая бездна, и то оказался сообразительнее этих прожорливых хариусов. Забавляясь, дедуля выстраивал в уме шутливую систему, основанную не на внешних признаках организма, а на его способности «соображать», в кавычках. На первом месте по разуму амеба, протей, тип простейших, протоза. Класс саркодовых, саркодина, подкласс корненожек, ризопода. За ней рачок эпишура, далее рыба хариус. Замыкает ряд Василий Степанович Кротов, начальник биостанции. Вот Олеся похохочет. Хариусы шли как на подбор. Килограммовые, сильные, серебристо-зеленоватые, с темными узорчатыми крапинками по бокам. И каждый раз, вытаскивая рыбину, дедуля добродушно приговаривал: «Такой красавец! А соображаешь туго, оттого и на крючке». Туман рассеивался, море очищалось, дальний западный берег уже смутно темнел в белесоватой дымке, но северный край еще был затянут густой пеленой. Из-за Баргузинского хребта выползало солнце. Дедуля не видел его, но чувствовал голой спиной теплоту лучей и яркость разгорающегося синего неба. И вдруг, будто кто-то подтолкнул его в правый бок, дескать, гляди, В колышащемся тумане, словно фильм на растянутой в полнеба простыне, оживал в мельчайших деталях мираж. Вдоль обрывистых, изрезанных бухтами и фьордами обледенелых берегов, зарываясь носом в бушующие волны, шел серый военный корабль, зигзагами от мотобота к мотоботу подбирая с них людей. А наверху, на скалистых террасах, обращенных к морю, люди в меховых куртках, подгоняемые ракетами, которые то и дело запускал в небо корабль, возились возле каких-то строений приземистых, уходящих в скалы, бегали от каземата к каземату, махали руками, исчезали за стальными дверьми, снова появлялись и, закончив, неслись к лестницам, падающим с верхних ярусов до самой воды. С последних ступеней прыгали в мотоботы. Подхваченные штормовыми волнами, мотоботы устремлялись прочь от берега. Внезапно сквозь прежнюю картинку прорвался белоснежный самолет с хищно выдвинутым вперед узким фюзеляжем и резко скошенными назад крыльями. Пронзив низко несущиеся тучи, он стремительно набрал высоту. Освещенный невидимым за горизонтом солнцем, он кружил белой изящной стрелкой над штормящим морем, над обледенелыми скалистыми берегами, над уходящим в далекий, еле видимый пролив военным кораблем, над черными островками, над брошенными пустыми мотоботами среди белопенных волн. И вот крохотная черная точка отделилась от самолета, стремительно пошла было вниз, но дернулась, остановленная раскрывшимися ярко-красными бутончиками парашютов. Самолет заложил крутой вираж и исчез. Именно в этот момент спиннинг сильно задергало, и дедуля был вынужден оторваться от странного зрелища. Рыба сорвалась, и он снова уставился в небо. Но за этот краткий миг там произошла разительная перемена. Унылый северный пейзаж преобразился в ослепительные бескрайние просторы какой-то неведомой планеты, живущей совсем под иным светилом, сам свет которого вызывал ужас. Этот безмолвный белый ужас, миг оцепенения, сменился феерическими картинами. Белый ярчайший, ни с чем не сравнимый свет — пав на землю и устремившись к небесам, разом вернулся в ту же точку, из которой вышел, и превратился в полыхающий оранжевым сиянием клубящийся, разрываемый вспышками шар. Переливаясь раскаленными цветами радуги, непрерывно расширяясь и возносясь к тонкой белесоватой арке, опоясавшей небо от края до края, шар тянул к себе снизу белую, серовато-белую, все более темнеющую и утолщающуюся ногу, в кавычках, похожую в самом низу на основание могучего дуба, колышащегося, растущего прямо на глазах. Казалось, небо разбегалось в стороны, а земля вспучивалась и лезла ввысь к этому исчадию ада, сгустку самой смерти, парящей над миром, к этому сверкающему, взрывающемуся, кипящему, разбухающему и наливающемуся черной кровью шару. Казалось, еще чуть-чуть, самую малость, и смерть, удерживаемая шаром, вырвется на опаленные просторы и огненной раскаленной магмой зальет всю землю. Ошеломленный видением, дедуля забыл и про рыбу, и про лодку, которую легкий бриз все дальше и дальше отгонял от берега, и про само время. Сколько просидел так в оцепенении, он не знал, но когда очнулся, берег был еле виден, пришлось подналечь на весла. Причал был пуст, значит, гидрограф ушел за рыбой. Значит, Семен Багин протрезвел и вспомнил о деле. Слава Богу, еще одна, пусть маленькая, но победа его дедули. метода устройства новой жизни в отдельно взятом медвежьем углу. Он вытянул лодку повыше на берег, кинул рыбину, поджидавшему псу, Шону, что по-бурятски означало «волк», в кавычках, из корзины полной рыбы, грузно шагая по скрипучей гальке, поднялся по тропинке к дому. Что-то ему было нехорошо. Войдя в дом, поставил корзину, опустился на лавку возле двери, а Леся, накрывавшая в горнице стол к завтраку, вышла из-за пестрой в цветочках занавески. «Митя, ты что, сердце?» Борясь с одышкой, он рассказал о мираже. Она пощупала его пульс, задумалась. Пошла на кухню, накапала травяной настойки, вынесла в стаканчики. Дедуля выпил, поморщился. Олеся присела перед ним на корточки, заглянула в глаза. Дедуля 61, ровесник века. Олеся на 2 года младше. Но как выглядит он и как выглядит она? Моложавое, румяное, смуглое лицо без морщин, лоб белый, глаза карие, с искорками под черными тонкими бровями, зубы белые, ровные, как у молодухи. Вот только вся седая вроде покрасилась. Седина эта, его арест и «десятка», в кавычках, от товарища Сталина. Дедуля сидел с закрытыми глазами. Его рука лежала в Олесиных ладонях. В руке было удобно, тепло. Такая родная она, теплая. Но какой странный и страшный мираж. И почему такая слабость? Так хочется спать. Он переборол слабость, поднялся. Не хотел волновать ее и потому заставил себя встряхнуться. Теперь они стояли рядом, глядя друг другу в глаза. Дедуля был чуть ниже и грузнее. Полноватое лицо его, обрамленное седой бородкой и седым венчиком за ушами и на затылке, напоминало вытянутую букву «О». Вот только бледен и в глазах усталость, хотя целыми днями на свежем воздухе, на солнце. Северная колымская бледность. «Приляжешь?» — заботливо спросила она. «Нет, нет, поплывем». «Позавтракаем и айда, но давай обсудим мираж». Они сели за стол. Горячий крепкий чай, настоянный на травах, полная фарфоровая кружка до пота, и дедуля окончательно пришел в норму. Они поговорили о предстоящей поездке, все было ясно и так, повторялось из года в год, куда важнее было разобраться с миражом и с этими странными ощущениями, будто он самым натуральным образом побывал в пекле. Да, конечно, бывали миражи летом и осенью, в жару и при перемене погоды, но то были смутные, невнятные, бессюжетные картинки. Частенько у берегов на границе воды и суши возникали разные оптические явления, которые самый старый житель поселка, дедушка Мунконов, охотник и рыбак, называл по-бурятски «жирелген» — «мерцание в воздухе». Мерцание возникает, когда появляется дух хумха. Дух этот не так уж и страшен, если не спать на голой земле под вечер. Касается в основном выпивох, не знающих меры, за что дух хумха наказывает тяжелой болезнью. Разумно и справедливо. Дедули с Олесей тоже были против пьянства и всячески поддерживали дедушку Мунконова и его хумху. По рассказам того же Мунконова, хозяин Альхона, Ута, Саган Нойон тоже может вызвать мерцание, от которого сбиваются с пути люди, плывущие мимо острова с недобрыми намерениями. У них перед глазами начинают мерцать и покачиваться берега. Расплываются встречные лодки и верхушки камней, торчащих над водой, и таким образом, рано или поздно, они терпят крушение и погибают. Дедуля и Олеся — ученые, кандидаты наук, биологи. Но когда долго живешь на одном месте с людьми, которые верят в подобные вещи, и год от года преподносят тебе хотя и не очень веские, но все же доказательство их правоты. Ты сам незаметно принимаешь их веру и снова становишься таким же язычником, как и они. Какими были твои далекие предки и каким в самом потаенном нутре всегда был ты сам. Поэтому каким бы несгибаемым материалистом ни казался сам себе дедуля, но что-то дрогнуло в его душе, когда он увидел в воздухе этот жуткий мираж. Какой-то мистический страх завладел им, стиснул сердце и долго не отпускал, хотя дедуля и старался не показывать вида. По ясному и солнечному Байкалу они пошли на быстроходные казанки с булями, держа курс на Ольхон, а далее в Малое море, до Маломорской рыболовецкой станции, сокращенно МРС, проводить осенние исследования байкальского рачка, эпишуры, в Малом море и на глубине, напротив острова Ольхон. На МРС ночевали у Петровича, знакомого рыбака, моторку сменили на весельную лодку с низко посаженной кормой для удобства работы, ведь им предстояло поднять с разной глубины до 1000 проб воды, чтобы потом в лаборатории подсчитать, сколько рачков содержит каждая проба, и разглядеть под микроскопом самих рачков, определить их тонус. Рачок этот, величиной с булавочную головку, назывался эндемичным, то есть был присущ только данному месту обитания и являлся главной пищей почти всех рыб Байкала, особенно омуля. Чем больше эпишуры, тем больше омуля. Где больше эпишуры, там и больше рыбы. Рыбаки издревле знали эту зависимость, но с появлением биостанции на восточном побережье прогнозы были поставлены на научную основу. Дедуля и Олеся занимались рачком не для диссертации или карьеры. Эпишура был их давней и нежной любовью. Ибо при всей своей крошечности и, казалось бы, простоте, рачок был существом весьма симпатичным, загадочным и по-своему мудрым, ухитряющимся не только кормить собой целые полчища хищников, но и размножаться, и быть счастливым в борьбе с холодом, врагами и вредными существами, попадавшими в Байкал из атмосферы и со стоками рек. А то, что рачок мог испытывать радость и даже счастье, видно было через микроскоп, когда молодые рачки под лучами солнца начинали водить хороводы и прыгать от ощущения радости бытия, как малые дети. Конечно, пессимисты ни за что бы не выжили в подобных условиях. По мнению дедули, рачки страдали от излишней эмоциональности. Если бы природа чуть поубавила им экспрессии, они заполонили бы собой все моря и океаны. Похоже, они и умирали-то еще слишком молодыми из-за своей чрезмерной впечатлительности. Разумеется, всерьез говорить о таких вещах дедуля себе не позволял, наука есть наука. Но ощущения такие имел, и они, естественно, влияли на его миропонимание. Во-первых, загадки. Казалось, рачок был изучен вдоль и поперек, десятками, если не сотнями лимнологов. Отслежены все циклы развития, выявлены все особенности. И все же это крохотное существо было полно тайн, загадок и странных парадоксов. Почему, к примеру, так сильно различается продолжительность жизни у летних и зимневесенних особей? 270 и 180 суток, соответственно. Влияние тепла и солнечных лучей очевидно. Но тогда почему потомство долгожителей оказывается хилым и не доживает даже до нормальной зрелости? Или другое? Почему в длительный цикл развития популяции рачков входит необходимость быть съеденными другими видами животных, в частности, рыбами? Тут коренной вопрос жизни и смерти. Не только рачков, всего живого. Выживаемость – сверхзадача вида. Вся энергия уходит на это, и вся изощренность опыта поколений тоже. Во-вторых, аналогии. Рачок давал определенные основания судить не только о простейших, но и о человеке. Именно изучение рачка позволила дедуле выработать некую внутреннюю точку зрения на человека. В биологическом плане этот коллективист, существо стадное, выжить может только в составе популяции. В социальном – индивидуалист, эгоцентрист, империалист. Тут предел существования, конец. Однако, учитывая темпы научно-технического развития, и в популяции есть предел и конец. Если разум не возобладает над властью серости и стада, национального, политического, религиозного, но оба качества, коллективизм и индивидуализм, есть сущее человека. Нельзя нечто одно возводить в абсолют, только разумное сочетание. Правда, есть надежда на изменение самой природы Homo sapiens. Постепенное избавление от индивидуализма и усиление коллективистских тенденций. Хотя он часто и с болью думал о том абсурде коллективизма, колхозного, лагерного, производственного, который познал он и познали миллионы ему подобных, все же не оставлял мысль о благах коллективизма с человеческим лицом, в кавычках. Ведь человек, как вид, сумел выжить только потому, что действовал сообща. Поэтому-то, несмотря на все страдания и все горе, выпавшее на его долю, он оставался коллективистом и был за коммуны. Но не за те, которые назывались колхозами, а совсем за другие. Утренний туман разошелся. Давление держалось высокое, ни ветра, ни шторма не ожидалось. Идеальное время для работы. И коли такая благодать, решили начать с большой впадины, восточнее Ольхона. Пошли на веслах. Олеся гребла, а дедуля читал взятый у рыбаков свежий номер «Известий». Пробежав от начала до последней страницы, он сунул газету в портфель и включил транзисторный приемник. Вторую неделю транслировали заседание 22-го съезда КПСС. И дедуля радовался новым разоблачениям культа, пристрастно вслушивался в каждое выступление и ждал каких-то решительных слов и предложений. Но ораторы, увы, продолжали свою осторожную жвачку, и было не похоже, что партии и правительство готовы к радикальным переменам. И вдруг трансляция оборвалась, и диктор торжественным голосом объявил о новой победе советской науки и техники, успешном испытании термоядерного оружия рекордной мощности на одном из северных полигонов нашей страны. Славный советский народ и далее может спокойно трудиться ради светлого будущего. Дедуля с досадой выключил приемник. Ему казалось, что, убрав этот фальшивый голос, он отгородил себя и своих близких от тех безобразий, что творили, по его разумению, власти военные и продажные ученые. «А включи вражеский!» — попросила Олеся, налегая на весла. Дедуля без труда нашел знакомый голос американского комментатора. Чистый, громкий, без помех, глушилки-то за сотню километров. Среди последних известий упомянуто было и об испытании, но с существенным уточнением. Испытание прошло на новой Земле, мощность заряда около 500 мегатонн тротила, и это 24-й взрыв в этом году, и все в атмосфере. Атмосфера, водная среда и суша подверглись чудовищным воздействиям, как бы, между прочим, добавил комментатор, и перешел к другим новостям. 24 за неполных 10 месяцев, представляешь? Возмутился дедуля. Они просто сбрендели. Олеся кивнула. Она понимала его. Он, ее, они уже давно думали одинаково. Да и кроме политики, у них было о чем поговорить. Их любимый внук Дима, каждое лето живший с ними на биостанции, сын Алексей с невесткой, уже известные иркутские ученые, он биолог, она математик. Там свои проблемы, то сходятся, то расходятся, на расстоянии вникать трудно. Дедулины заботы о людях биостанции. Уже многие годы он пытался осуществить одну свою заветную мечту — создать на добровольных началах малое человеческое сообщество идеального типа, победить низменное, первобытное в человеке, доставшееся от предков. Таежный угол, близость к природе, изолированность от грешного мира, общий труд на благо всех, каждый на виду, все это давало шансы на успех проекта. И дедуля со всей своей горячностью отдавался воплощению идеи в жизнь. Так что зацикливаться на политике было бы просто неразумно. Поэтому дедуля отменил свой политический монолог и, пересев на весла, освободил жене корму для приготовлений к отбору проб. Он заметил, когда гребет веслами и погода спокойная, душа очищается от всякой накипи, и силы прибывают, и хочется петь. Они и пели. Дуэтом она вела, он вторил. Спели «Славное море, священный Байкал», «Распрягайте, хлопцы, коней» и, конечно, «Далеко в стране Иркутской». Дошли за полтора часа. Дедуля зафиксировал координаты. Они совпали с координатами самой глубокой точки Байкала. 1620 метров. Отсюда и начали. Олеся забирала пробы с разных глубин. Дедуля заносил данные в журнал. Пробирки с пробами аккуратно вставлялись в специально сооруженный чемоданчик, непромокаемый и непотопляемый, обвязанный поплавками из сосновой коры. Они уже наполовину заполнили ячейки пробирками, как лодка вдруг закачалась, словно прошла сейша. Но море было гладким и ровным. Сейша оставила бы след, черту, по которой шел перепад уровней. Олеся с тревогой осматривала горизонт, ожидая новых подвохов. Дедуля задумчиво покачивал головой, видно, и ему стало тревожно, хотя сказать, откуда это чувство, он не смог бы. «Эй!» — вскрикнула Олеся, показывая на каменистый берег Ольхона. До него было около километра. Дедуля сначала не понял, что так поразило жену. «Скалы, камни, чуть приметный прибой. Чайки!» — подсказала Олеся. И тут дедуля увидел прогуливающихся по галечной россыпи мыса Ухан трех важно надутых чаек. Но каких они были размеров? Серовато-беловатые чудовища, слоны, бронтозавры. С огромными головами, с вытянутыми, как у дирижаблей, туловищами, на толстенных по бревну лапищах. Уродливые изогнутые клювы странно колыхались где-то впереди, словно бы сами по себе не связанные с головой. По давней привычке дедуля всегда брал с собой малый телескоп. Наведя его на чаек, он ужаснулся еще больше. Да, бывали на Байкале разные оптические явления, искажения форм и размеров птиц, скал, нерп и лодок, но то при туманах, особенно утренних, легких. Это объяснялось довольно просто. Туманы создавали оптические линзы, которые и искажали объект, попадающий в фокальную плоскость таких линз. Стоит туману чуть рассеяться, и эффекту конец. А сейчас день в разгаре, яркое солнце, от утреннего тумана и след простыл. Раздумьями и всей прожитой жизнью дедуля был научен соблюдать одно простое правило. Если встретил необычное чудо, прекрасное, безобразное, непонятное, страшное, абсурдное, не вмешивайся, дай природе проявить себя до конца. Терпеливо смотри, изучай, старайся понять. Не ломай хрупкие побеги неведомого. Возможно, они никогда больше не взойдут, если их затоптать. Радуйся открытию, но еще больше возможности помочь, спасти, не сломать, а главное — зафиксировать. Дедуля сделал быструю запись в журнале, несколько набросков с натуры, поставил дату и время. И тут лодка снова закачалась. Вода вокруг почему-то утратила свою гладкую волнистость, пошла буграми, вздулась этакой волдыристой лепехой. На довольно значительном расстоянии то там, то здесь появился порог, легкий слоистый туманец. Он растекся по кругу, добрался и до лепехи. Слоями, пластами туман все выходил и выходил из воды, как бы отскакивая от ее поверхности и зависая над ней слой за слоем. Остро запахло водорослями и серой. «Не пора ли текать?» — спросила Олеся. Дедуля, наоборот, склонен был задержаться. Нацепив очки для Близи, он перегнулся через борт и долго всматривался в темную бугристую поверхность. Наконец опустил руку, поболтал, захватывая ладонью, и, приподняв, выливая то, что попадало в руку. Нечто студенистое, кисельно-жидкое стекало с пальцев, никак не вода. Он набрал жидкость в колбочку, заткнул пробкой и поставил чемоданчик. Снял очки, зажал дужку зубами, задумался. От испарения запершило в горле, и Олеся, уже всерьез обеспокоенная всеми этими странностями, сказала дедуле, что разворачивался бы к берегу, а он словно оглох. Склонив свою огромную лысую голову, блаженно улыбался, думал. Взгляд его бесцельно блуждал по воде, вернее, потому что тяжело клейко болталась за бортом. Олесе показала, что лодку прихватывает, всасывает в себя эта странная масса. «Эй!» — с тревогой крикнула она. «Проснись!» Дедуля вздрогнул, действительно вроде бы проснулся. С недоумением огляделся по сторонам, пожал плечами. «Давай к берегу!» — потребовала она. «Быстро!» Дедуля схватился за весла, с трудом вытянул их концы из булькающей темной трясины. Теперь и ему стало ясно, что масса под ними засасывает лодку. Действительно, пора было текать. Он изо всех сил подналег на весла, и лодка заскользила по темной клокочущей поверхности. Корневая беда системы, как считал дедуля, состояла в том, что самой своей сердцевиной она, как и буржуазное общество, держалась на труде наемных работников. Наемный труд — вот главная причина равнодушного, безнравственного отношения человека к жизни. И у нас, и у них. По дедулиной теории каждый член сообщества не должен чувствовать себя наемным работником, но хозяином. Для этого нужны четыре вещи. Хорошо организованный труд, тщательно поставленный учет, полная правдивая информация всех тружеников об их участии и вкладе каждого и, наконец, коллективное распределение результатов труда. Вот четыре камня, на которых дедуля строил новое нравственное общество. Без найма и, главное, без обмана и насилия. Жители поселка, поначалу воспринявшие дедулину идею как блажь ученого, постепенно прониклись уважением к дедуле, ибо понравилось. На каждого был заведен журнал. Все четко расписано, кому куда, результаты, отчисления, получка, как на ладони. Сами все решают, кому, сколько, кто вкалывал на совесть, а кто халтурил, бегал налево. В результате жизнь стала круто меняться. Зимы, самое трудное время, пошли без особых тревог. Все всем обеспечены, все есть и в лавке, и привозить стали погуще, даже деликатесы, апельсины, мандарины, лимоны. Появился и самый главный дефицит на Байкале — водка. Вот тут дедуля встал насмерть. 6 бутылок в год на каждую семью, по бутылке на важные события. Новый год, Пасха, открытие сезона, закрытие сезона, ноябрьские праздники, майские тоже. На юбилеи, свадьбы и поминки выделялось особо в зависимости от размаха. Трезвость, поначалу казавшаяся дикостью на побережье, где шага не ступишь без бутылки, где на водку переходят, казалось, едва оторвавшись от материнской груди, постепенно все прочнее и бесповоротнее входила в жизнь поселка. Дедуля брал мягкостью, вежливостью, убеждением и стал прямо-таки неформальным лидером. Официальный начальник Леонид Степанович Кротов, попавший сюда из парторганов, как бы в ссылку, за аморалку по бытовой линии сожительство с секретаршей. Тоже признавал верховодство дедули и, как ни странно, подчинялся мягкой дедулиной власти беспрекословно. Ему так было спокойнее. Ловил в свое удовольствие рыбку, охотился, добывал соболя, по субботам, как все люди, парился в баньке. Позволял после баньки нарушить дедулин запрет и заваливался на боковую, толстый, здоровый и счастливый. Ни забот, ни хлопот. И начальник, причем номенклатурный, а это значит, в любой момент могут вспомнить и перебросить в город на повышение. Таков закон номенклатуры. Дедуля с его деликатностью это было только на руку. Никто не мешал заниматься наукой и творить новую жизнь. Формально он числился замом Кротова и мог, если надо было, съездить в область, в центр, отчитаться о проделанной работе, принять ревизоров или гостей. Формальному назначению дедули на пост начальника мешало его лагерное прошлое. Хотя и реабилитированный, но анкетка-то с протоколом с... Прямо никто не говорил, ну и дураку ясно. У нас, в стране победившего социализма, к руководящим должностям должны быть допущены люди кристально чистые в политическом отношении. По бытовой можешь... и проколоться, но в политическом мнении полная солидарность с главной линией. Никаких качаний, никаких пятен в биографии. Мало ли что говорят там на съездах. А в жизни так. Прокололся, значит, сам и виноват. Другие же не прокололись, сумели доказать свою преданность. А раз прокололся, то и сиди не рыпайся. Говори спасибо, что вообще вернулся с того света. Иногда у Леонида Степановича бывали дни, когда он, вернувшись из Баргузина, с кустового собрания, вдруг созывал народ в своем затхлом сыром кабинетике и начинал хорохориться, давать ценные указания, глядеть со строгостью, в хрипловатом голоске его появлялись басовитые нотки, но мужики хмурели, сонно кивали, мычали невнятные, и весь пыл начальства угасал. Лозунги тут не проходили. Да это прекрасно понимал и сам Кротов. Махнув рукой, распускал всех по домам. До следующего собрания галочка поставлена, а больше от него и не требовалось. Пожалуй, больше всех осложняли дедулину жизнь охотник Сарычев и моторист гидрографа Семен Багин. Полубурят, полурусский, умудрявшийся в течение одного дня быть и в стельку пьяным, и трезвым, как стеклышко. Катеришка, доставшийся биостанции от гидрослужбы, конечно же, был не подарок. Старый-престарый, чиненный-причиненный, латанный-перелатанный. И будь на месте Семена другой механик, этот шатающийся в гнездах движок без крышки и с обмотанными веревочками и проводами ни за что бы не завелся. У Багина он тоже заводился не в раз. Все зависело от состояния самого Семена. Семен трезв, движок молчит. Семен принял, движок ожил. Кроме того, имелись еще разные мелкие обстоятельства, вникать в которые у дедули уже не хватало ни профессиональных знаний, ни опыта, ни нервов. Движок мог в любой момент заглохнуть. Это Семен объяснял по-разному. То клапана застучали, то от коленвала вибрация, то динамо барахлит, то помпа не качает. Перегрев. И от всех этих катерных неполадок одно единственное средство — бутылка. Сарычев охотник был подальше от дедули, а вот Семен всегда под рукой, но держал дедулю на коротком поводке. И приходилось дедуле, проклиная себя за слабость, таскать в своем видавшем виды желтом портфеле нескончаемые бутылки с водкой. Дедулина цель — преодолеть зловредную природу человека, его низменные наклонности, казалось вполне достижимой, если бы не этот хищник и душегуб Царычев и виртуоз пьяница-моторист Багин. До идеала, в кавычках, рукой подать, а вот поди ты, не дотягивалась. Когда обогнули Южный мыс, и перед ними открылась знакомая бухта, дедуля первым делом убедился, что гидрограф на месте. Значит, задача, возложенная на группу по заготовке на зиму рыбы, то есть омуля, выполнена. Семен вернулся, дрыхнет, если пьян или в бане, если еще держится на ногах. Но черт побери! Дедуля только теперь заметил, что в поселке нет света. Окна, как декорации, висели в черной пустоте желтоватыми квадратиками. Мерклый свет покачивался, то разгораясь в одном окне и затухая в другом, двигался сам собой, словно там бродили привидения или грабители. Ни тарахтения дизеля, ни лая собак, ни человеческих голосов, словно все вымерло. Света нет, батарейки старые, аккумулятор разряжен. Тьфу! Дедулю прямо-таки свербило от желания немедленно сунуть под микроскоп жидкость из колбочки, что везли из Ольхона. Сунуть, взглянуть, что за зверь? И махануть обратно к Ольхону, чтобы убедиться, что все, что видели с Олесей, не мираж. Но, похоже, ни то, ни другое сегодня невыполнимо. От керосиновой лампы проку мало, по крайней мере, для микроскопа. С утра это уж точно. Будет туман, тоже не удастся посмотреть, а потом обещал ребятам сходить на Голубое озеро за шишками. Дима, Люба Сарычева и Валерка Багин, сын Семена, ждут, уже готовы. Отменить не удастся, потому что завтра единственный свободный у ребят день. Послезавтра снова за шишками, потом за брусникой, за дровами. На всю неделю, всей деревни и вообще весь октябрь под завязку. Вчера ушли добывать лося охотники, трое. Мясо, естественно, для всех. В конце октября, если успеют до штормов, мужики сходят в порт Байкал за мукой и консервами. И точка. На всю зиму до весны запечатаны на биостанции. Ну что ж, значит, Олеся днем будет просматривать партии рачков, заодно и глянет на загадочную жидкость. Байкал тихо колыхался, подсвеченный вечерней зарей, бескрайний, синевато-багровый вдали, где чернела полоса, разделяющая светлое небо и светлое море. Прошли на веслах мимо гидрографа вдоль причального мостика к темному, едва различимому берегу на хрустящую гальку. Вытащили лодку подальше от прибойной полосы. За ночь тишь могла смениться жесточайшим штормом. Выгрузили вещи. И тут от катера донесся хриплый голос. «С прибытием!» Дедуля с удивлением разглядел красно-медное круглое лицо, эдаким пятаком торчащее на тонкой шее, узкую грудь, ребра, как у скелета. Даже в сумерках видно, как тощ и хлипок человек, стоявший на борту катера. Семен Багин собственной персоной. Тонкие руки, плетежки, по локоть черные, значит, возился в моторе. «Спасибо, Семен. Как сходили? С толком?» — спросил дедуля. «Туда дочапали, обратно на буксире. Что так, движок? Топливный насос рассыпался. Вот мухохаюсь, хоть вручную качай. Даже прокладок нету». У дедули все эти разговоры про прокладки, свечи, цилиндры, кольца и прочую муть вызывали изжогу. Он уже хотел было, проявив очередной раз слабость, сунуть Семену бутылку. Но Семен спрыгнул с палубы на причальный настил, и в перевалочку, не торопясь, пошел на круглых своих ногах, обтянутых засмальцованными трикотажными штанами с дырами на коленках по направлению к дедуле. Олеся, захватив большую часть груза, пошла в горку домой. Дедуля, держа наготове портфель с бутылкой, пересел на нос лодки, с тоской поджидая Семена. А он плавно катился вдоль черной линии причала, как инопланетянин. Огромная круглая голова, тщедушное тельце, тонкие колесом ножки. Дедуле даже показалось, что Семен вот-вот плавно поднимется в воздух и улетит к пепельному диску Луны, что висело над ними в золотистом небе. Семен подошел вплотную, протянул локоть, дедуля вяло пожал. Семен присел рядом на нос лодки, и она даже не шелохнулась, настолько он был бестелесен. Вытянув из мешочка на поясе смятую папироску гвоздик, он чиркнул зажигалкой, затянулся, сплюнул, вздохнул. Дедуля, уже готовый отдать бутылку, насторожился. Поведение моториста становилось странным. Это рукопожатие, эти вздохи, эти тускло блестевшие глазки-щелочки. Что-то нынче не так, как обычно. Нет нахрапистости, не требует свое, не давит голосом. Что-то хитрит Семен Авдеич. Ты поди подумал опять, Семен, за бутылкой, а я тебе, Николаич, скажу. Вторые сутки ни грамма. Печально сказал Семен и многозначительно посмотрел на дедулю. Ага, ни грамма, ни полграмма. Чего спросишь? Дедуля не спрашивал, ждал. Худо дело, признался Семен. Ой, худо. А с головой что-то или с глазами? Не пойму. Ты только бабе моей Таисии не говори, а то наподдает еще. Я тебе скажу. Позапрошлое утро ты на лодочке поплыл, а я на катере с мужиками за рыбой. Ну, они полегли сразу в кубрике досыпать, а я за штурвалом. И только отошли. Гляжу, мать честная, а передо мной в воздухе картина, как в кино. Я поднял стекло, высунулся, прямо на нее пру, а она отодвигается. И страшненькая картинка. Свихнулся я, что ли? Я даже мужиков побоялся будить от страха. А вдруг ничего такого нет, а я ору. Ну, думаю, все, Сеня, отпил ты свою бочку, квасу, выдул, шабаш. Сам подумай, гляжу вверх, а передо мной в небе море, только северное, льдины, медведи белые в перевалочку, сияние это играет, как в кино. И, мать честная, небо вдруг раздирается на части. Не наше небо, а то на картинке. Чуть не ослеп, ей-богу. Яркость сумасшедшая. Медведей этих, как пушинок, сдунуло куда-то, как и не бывало. А по морю валы выше лиственниц, выше церкви. И как пошли эти валы туда-сюда, шмандровать, льдинами мотать по скалам, ну, сущий яд. И там, среди льдин этих, в черном крошеве кораблик, такой маленький, серенький, я с перепугу принял его за наш гидрограф. Потом думаю, ты чё, Сень, совсем того? Гидрограф же, вот он, под ногами, а там военный. Ну, мотает его, как щепочку, и об скалы, об скалы. Мелочей никаких не видать, что с людьми там были или нет, не скажу. Но кораблик помотала, помотала, и хана ему. Как сглотнула. Я за корабликом все глядел, переживал. А самое-то главное, чуть не упустил. Черный страшный гриб вырос из метели. До самого неба. И шапка обвалом пошла вниз. Гриб, ну, натуральный гриб. Я и про штурвал забыл, и про сам катер. Тарахтим куда-то, а куда не ведаю. Перед глазами пятна, ничего не вижу. Смех. Прижарила меня эта картинка, этот гриб. Море, хотя и северное, оттуда, с картинки-то, таким жаром пыхнуло. Всю морду опалило. Ей-богу, до сих пор больно притронуться. Это что, скажи, бывает такое или с перепою? От горячки? Жуть, как горячки боюсь. Мне Таисия все мозги продолбила. Погоди, допьешься до белой горячки, так и подохнешь, воды не подам. Это что, горячка, а? Морда-то от жару чуть не лопнула. Горячка? Так она нападает. Ты же ученый, профессор, скажи. Дедуля поскреб бородку, согнал с лысины комаров. Он пребывал в состоянии раздвоенности. Или сказать Семену правду, поделившись и своими впечатлениями от миража, или еще больше запугать, чтоб уверовал в свою горячку. И, может быть, действительно бросил бы пить. Внутренняя борьба была недолгой, но мучительной. Успокойся, Семен, это не горячка, это мираж. Я тоже видел его, только с другой стороны. Как это? Не понял Семен. Глаза его зажглись прежним шальным огнем. Какой такой мираж? Видение, что ли? Верно, видение. Отражение в атмосфере действительных событий далеко за видимым горизонтом. Это из разряда оптических фокусов природы. «Вот так фокус!» — изумился Семен. «Это что же, из-за горизонта? К нам?» «Да, событие происходило на севере, на Новой Земле. Военные испытывали водородную бомбу. Вот ее взрыв ты видел. Мать честная, бомба водородная! Значит, это я! Я! Я-то как же? Ну, не спятил, не горячка, точно!» Дедуля похлопал его по плечу. «Пока нет, но если будешь так же пить, горячка обеспечена. Говорю тебе, как ученый-биолог, это и врач». «Верно?» «Ага, ага, охотно, с удовольствием», — согласился Семен. «Но если по маленькой, не до усера, можно?» Дедуля поморщился. Не любил он, когда при нем ругались, а замечания сделать не мог. Деликатничал. Да и бесполезное. Сквернословили в поселке все, от мала до велика. Оно, как чума по наследству, поражало с пеленок. Дедуля и сам иной раз не сдерживался, поливал с верхней полки, хотя потом и переживал. «Как катер?» — строго спросил он, стараясь уловить вплывающие, хитрющие глазки Семена. «Исправил?» «Хе!» — с веселым изумлением выдохнул Семен. «Я ж говорил, топливный насос накрылся. Нового нету. Этот чинить, что кота доить?» «Сеня, Сеня!» — брезгливо заворчал дедуля. «Извиняюсь, это к слову. А по делу?» — Семен рыгнул и начал загибать черные корявые пальцы. «Прокладок нету, диффузора нет, мембран нету, трубок нет. Из чего делать? Из пальцев? Из пальцев? Сам знаешь, чего можно вывернуть? Фигу!» Он заржал, раскрыв свою черную с редкими зубами пасть. Дедуля содрогнулся от перегара, которым обдал его Семен. «Чудеса! Значит, врал, что вторые сутки не нюхал. Или уже внутри себя вырабатывает алкоголь по собственному усмотрению». И вправду Семен хмелел прямо на глазах. Вот уже и покачивается. «Ведь трезв же был еще минуту назад». «Ладно, — решил Семен, — пойду покимаю, а катер...» Он пробормотал что-то явно матерщинное и ушел, качаясь с растопыренными руками. Дедуля проводил его взглядом, полным отвращения и жалости. «Вот еще феномен, — думал дедуля, — птица, отрыгивающая, но не птенца, а себе. Тогда где хранится спирт? В каком органе? Загадка природы». Любопытен Семен, но не интеллектом, не психикой тайными, а физиологией. Сколько ему лет? 40 с небольшим. Валерке 17, в 9 классе, а пьет уже, наверное, лет 30. Откуда силы берутся? Другой на его месте давно бы окочурился, а этот держится, как куст на ветру. Среда обитания — вот что его держит. Значит, он ей зачем-то нужен. Дедуля закинул через плечо, как ружье, свой малый телескоп, взял портфель, чемоданчик с пробирками, спальные мешки, скрученные в тюк и перетянутые веревками, и поплелся домой, как старый навьюченный конь, шаркая ногами и поматывая головой, над которой столбом велись мошки. Он мечтал об единственном — поскорее завалиться спать. Стало так тихо, что от тишины загудело в ушах, и вдруг их качнуло вниз, с тропы, под откос. Они так и сели, кто где стоял, над тропой, петлявшей между деревьями и камнями, вдоль невысокой гряды, за которой начинался обрыв к Голубому озеру, тонкими дымными пластами висела пыль. Пыль вздымалась, и над островерхой скалой, нависавшей над озером и напоминавшей всадника, сидящего на коне, ее так и называли — всадник. Первый почувствовал толчки Шону, любимый пес дедули, подаренный стариком Мунконовым от знаменитого кобеля-медвежатника Тамбора. Поскуливая, с виновато прижатыми ушами, он уполз на присогнутых лапах к толстой корявой лиственнице, росшей чуть в стороне от тропы. Дедуля, поманив за собой ребят, перебежал к собаке. Люба, Дима и Валера последовали за ним, присели под защитой лиственницы. Раз за разом трижды содрогнулась земля. По озеру пошли волны, густой кедрач, зеленой подковой охватывавший озеро снизу с пологого склона, зашумел и закачался, как под порывами ветра. Шишки отлетали от мотающихся острых верхушек, как камни, пущенные из пращи. Треск и гул нарастали, сливаясь в сплошной грохот. «Камни!» — крикнула Люба. «Хоронись!» Щелкая по стволам, крошась от ударов о выступы гряды, сверху прискоком неслись камни. Мелкие пролетали пулями, сбивая желтые листья. Крупные катились, как танки, подминая на своем пути кустарник и мелкие деревца. Озеро кипело, бурлило, словно на дне был включен мощный кипятильник. Стремительные воронки ходили по его поверхности, будто оно всасывалось подземными насосами. Еще несколько толчков, слабее первых, содрогнули почву. Прогромыхали сорвавшиеся камни, да прошелестели галечные осыпи. Гул утихал, как шум удаляющегося самолета, отбомбившегося и теперь благополучно возвращающегося на базу. Пахло пылью, битым камнем, кремнем. Шонов встряхнулся, потянул носом, чихнул. Люба перекрестилась. Дима шлепнул ее по руке, комсомолка. «Ну и что?» — с вызовом, явно кокетничая и строя глазки, сказала Люба. Была она высокая, чернобровая, малороссийская красавица, кореглазая, смешливая, недотрога. Валерка явно сох по ней, а она на него ноль внимания. Ей больше нравился городской Дима, к тому же студент. «Это ты, городской, в Бога не веришь, а мы темные, деревенские, нам можно», — с ухмылкой сказал Валерка, подмигивая Любке. «И потом, ты тут гость, погуляешь лето, развеешь городскую тоску и обратно в столицу Восточной Сибири. А мы, байкальские, вроде этих валунов, даже землетрясение нас не стронет. Верно, Любка?» Любка засмеялась, кивнула вроде бы Валерке, но глазами ввинтилась в Диму. Валерка нахмурился. В разлете тонких черных бровей, в удлиненности глаз, в широких скулах проступали черты далеких восточных предков, уходящих корнями к Чингисхану. Красив, строен, изящен был Валерка. На впалых смуглых щеках играл яркий румянец. Иуда ему не занимать, и смелости. Вот только Любка почему-то постреливает глазками в сторону Димы. Диму он спас этой весной, вытащил из ледяного крошева, правда, у самого берега. Но если бы не он, вряд ли удалось бы Диме выползти на берег. С того дня Валерка, хоть и был младше, но получил как бы некие права на Диму. И Дима, понимая это, признавал за ним право на решающее слово. Хотя в душе у него кипело и копилось что-то нехорошее, злое, потому что ему Люба нравилась очень. «Ну что, братцы-кролики, представление окончено!» С кряхтением поднявшись, сказал дедуля. «Пора и на хаузе!» Он бросил рассеянный взгляд на окрестные горы, на скалу, похожую на всадника, перевел взгляд на озеро и от изумления открыл рот. «Глядите-ка, что творится!» — шепотом сказал он, направляясь к самому обрыву. «Батюшки, силы небесные!» Озера не было. Опавшая листва тяжелыми бурыми пластами лежала на дне бывшего озера. На ней, поблескивая, билась мелкая рыбешка. Извилистой линией чернела трещина. Из нее вздымался порог. Ближе к пологому берегу, поросшему кедрачом, оттеснив слежавшуюся листву, из глубины плавными толчками выдавливалась на поверхность какая-то бесцветная желеобразная масса и кольцевыми валами расходилась в стороны. Валы наползали друг на друга, образуя как бы мягкий податливый кратер, края которого разъезжались все шире и шире. В центре кратера явно обозначилась воронка, но не вращающаяся, а как у трубы с гофрированными краями. Валы все прибывали и прибывали, отодвигая первые кольца к самому берегу. Наконец, извергавшаяся масса достигла берега, выползла на него и тускло поблескивающими ручьями потекла под уклон в заросли рябины.